За множество лет до второго великого раскола, были джедаи и пользователи силы, которые слишком радикально понимали свою миссию. Тогда, в те времена была группа джедаев, которая не отошла от кодекса, а поняла его слишком буквально. Стали роботами, настоящими дроидами, которые без сожаления и любых эмоций убьют миллионы разумных, если это покажется им требуемым для обеспечения их цели. Создание идеального мира, только их мир был далек от идеала, простая тоталитарная страна, обладающая очень сильным военным потенциалом, в ней люди утратили свои души, через несколько поколений, конечно, это фигуральное выражение, но группа джедаев требовала от населения того, как она поняла кодекс. Никакой любви, там спаривали людей согласно их медицинским картам, дабы обеспечить приемлемое потомство, правительство начало контролировать все, проводя свой социальный эксперимент. Данная организация была уничтожена орденом джедаев, когда осознали, насколько мерзко данное образование с точки зрения естественного хода вещей. Но лидер джедаев-отступников предвидел такой исход вещей и создал один из уникальнейших артефактов, который поместил его тело в длительный стазис. К несчастью, Кираналь Зелин слишком перемудрился скрытностью, дабы собратья не нашли его и не призвали к ответу, посредством меча. Он так никогда бы и не проснулся, если бы уходящий в гипер, от действий Винду в будущем не сместился во времени и не долбанулся об спутник планеты, где располагался. Как раз под таким углом, чтоб проломить тюрьму Кирана. Точнее, взрыв от него пробудил. И теперь наравне с джедаями и ситхами в игру вступил еще одна сила, чуждая обоим орденам, жестокость которой позавидует тысячи ситхов. Дипабиллаба. И почему это должна делать я? Примерно так размышляла магистр джедай, идя к небоскребу, в которой проживала жена одного перспективного падавана. А все из-за учителя, попросил поговорить с ней, по-женски. Хотя он знает ту ситуацию намного лучше, но слишком сложная ситуация возникла. И сенатор, и джедай рискуют своим положением, ведь если это станет известно, то может статься много неприятностей. А теперь она должна быть психотерапевтом, притом семейным. Правда, с Энакиным будет заниматься сам Винду. Что вам угодно? Спросил золотого цвета дроид. Я магистр джедай Дипабиллаба, мне требуется переговорить с сенатором под моей Амидалой Ниберией. Я доложу о вас. Дроид удалился своей странной походкой, а она осталась ждать. Вас ждут. Через 5 минут вернулся дроид и сообщил ей это. Сенатор сидела за своим рабочим столом и писала что-то на датападе. Когда магистр джедай вошла, та отвлеклась и встала поприветствовать ее. «Приветствую вас, магистр джедай. Чем обязана вашему визиту? Я здесь от лица своего бывшего мастера, Мейса Винду. Он достаточно давно знает о ваших отношениях с падаваном Энакином Скайуокером и вашей свадьбе. Стоит упомянуть, что он не против вашего брака, но хочет предостеречь вас и предупредить насчет некоторых проблем совместной жизни с джедаем. И он отправил меня». Сенатор Амидала некоторое время сидела как громом пораженная. «А кто вам дал право вмешиваться в нашу личную жизнь? Учитывая, что согласно доктрине ордена, подобные браки не приветствуются, а я как член высшего совета джедаев пошла на должностное преступление, помогая вам. Магистр не против ваших взаимоотношений и скорее всего, если все вскроется, будет на вашей стороне. Но, он не хочет, чтоб его усилия пропали зря, а вы, натешившись друг другом, развелись лет через 5, или того хуже, чтоб Энакин вас убил или покалечил». Сенатор опять впала в ступор. «А зачем ему меня калечить или убивать?» Изменила она слегка порядок слов, сказанных Дипой. «Потому что брак – это не только трах, а и существование двух индивидов для взаимной поддержки. Энакин воин, как поется в одной песне. Привыкший сражаться не жнет и не пашет, иных хватает забот. Энакин, конечно, может уйти из ордена, только уйдет ли орден из его души? Ведь он по сути и останется воином, который подумает, что лишился цели в жизни. И независимо от его выбора всегда рядом должна быть ты. Ты якорь, который удерживает его в битве. То, что позволяет ему не стать из воина мясником». Сенатор наконец взяла себя в руки и у них начался конструктивный диалог. «Тебе придется определиться, пойми, он не сможет стать бизнесменом. Не тот склад характера, Винду хоть это умеет, управлять финансами, но он тоже воин. Его долг защищать, и если он увидит, то что, по его мнению, несправедливо. Он не будет способен сделать счастливым целый мир, но отдельным индивидуумам помогать сможет. И еще многому тебе стоит научиться, ведь брак – это принятие чужого мнения как своего и разделение его. Вы же никогда не были замужем, откуда такая информация? Брак – это отношение равных, любой перекос крайне нежелателен. Вы оба воины, каждый готовый убивать, если того потребует необходимость, а мои знания объяснить крайне просто. Каждый джедай когда-то любил, любил искренне и горячо. Некоторые отказались от своих чувств, другие превратили жизнь своих любимых в ад, третьи пали, это очень страшно. Особенно когда павший может убить собственных детей. Вся наша жизнь – это бой, бой с самим собой. В каждом из нас живет чудовище, при утрате контроля над которым мы перестаем быть. Это относится ко всем одаренным. И мне бы не хотелось видеть, чтоб многие из моих друзей или близких становились ими. У каждого из мастеров джедаев есть неплохая психологическая подготовка, плюс мы много где бывали и многое видели. Так что можем говорить о таких вещах свободно. Понимаю. Женщина задумалась. Вы сказали, что у каждого джедая была своя любовь. А кто был у Оби-Вана Кеноби? Если б Дипа была мужчиной, она бы уже выбила себе мозги фейспайпом. Но так как она принадлежала к тому же полу, что и сенатор, то с радостью начала мыть кости всем, она бы дошла и до Йоды, но Кеноби пал первым. У него было три девушки. Сириточи, это так сказать любовь юности, но ему по-быстрому мозги вправили. Потом еще одна была, но она погибла на Мелиндал, и третья, он даже ее портрет нарисовал, Сатин Крайс, что правда. А она мне такого не рассказывала, вот встречу так устрою ей. Женский треп продолжался несколько часов. Успели обсудить магистра Ки-Адимунди, который прячется от своего гарема на передовой или в ордене. Даже успели сочинить полушутливую историю про то, как Шакти ночью на Карусканте насилует людей. Неизвестно, чего добивался Винду, отправляя Дипу к Падме, но явно не такого, все же насколько он не был умен, он слишком слабо понимает женскую психологию. Недаром столько философов в этой галактике застрелилось, и которому задали этот вопрос, восстал. Так что Мейсу не следует пытаться понять их, а то застрелится и восстанет. Хотя постоянное познание характера и души своего партнера и называется браком. Но кости чернокожего магистра тоже пали в нелегкой борьбе со сплетнями. Дополнительный урон пришелся на то, что била бы его ученица. Будем надеяться, что странные слухи про него не пойдут. Мейс Винду, весьма раздраженный. Мы все спокойно стояли, когда вокруг нас образовался круг из нескольких сотен дроидов. Наша группа смогла добраться до мечей, при этом сохранить всех членов группы, что важно, учитывая, что они правители Доминиона. Дроиды не спешили нападать, и вперед вышел робот-паук с голопроектором на спине, и появилась голограмма Теты в идиотском прикиде. Ему бы в «Игре престолов» сниматься, не хватает только 60-сантиметрового шлема. «Мейс Винду, теперь ты мой пленник, не сопротивляйся, и я сохраню тебе жизнь». «Точно придурок, если он реально это хочет сделать, то трижды придурок. Врагов не оставляют в живых на поля боя, а использовать меня как политического заложника». «Довольно глупо, очень глупо». Так он еще продолжил на русском. «Зачем нам сражаться, мы можем изменить этот мир вместе, под моим руководством». Тут даже на моем чернокожем, безэмоциональном, лице проступило удивление. Он вообще понял, что сказал. «Ладно, поговорим, мне как раз тут силу надо сконцентрировать. Скажи, а какое у тебя звание в РККА, чтоб я мог удостовериться, что говорю с равным? И если знаешь, ответь, что произошло после 20 июля 1944 года? Что стало с моей Германией? Вот это шок, я специально так поставил на диалог, чтоб он не смог соврать, как я, и начал говорить правду». Тед был не просто удивлен, а шокирован. «Германия проиграла войну СССР, и я не вхожу в РККА, помню только советскую армию». «Довольно печально, сколько же тебе лет?» «18. Кто ты такой?» «Жаль, ты не можешь быть равным мне, ты не достиг никаких высот в жизни и так бездарно правил своей страной». «Мое имя Клаус Мария Филипп Пшенк, граф фон Штауфенберг, полковник армии Вермахта. Боюсь, мой визави плохо учил историю, жаль. Конечно, я мог представиться хоть Сталиным, хоть Раммелем или Гитлером, но зачем? Я же не хочу, чтобы он меня убил». Все-таки у славян на высшее руководство рейха довольно однозначная реакция. «Нет, есть, конечно, придурки, но не думаю, что их так уж много. Зачем ты пришел в этот мир?» Спрашиваю уже на общегале. «Ты принес войну, боль и кровь». Указываю на труп женщины, скорее всего секретаря у стены. Их кровь на твоих руках. Хочешь сказать, что на твоих руках крови нет? Ты убийца, гребаный фашист. Как ты смеешь читать мне морали после Фейроста? Я не принадлежу к националистической партии Италии. Я ничего не устраивал, они отказались сдаться, это был их выбор, а не мой. Но они были врагами, а что вызвало у тебя, мальчишка, ненависть в часах, что ты пришел в их дом с войной? Или взыграла твоя гордость, что они не пали ниц перед тобой? Судя по тому, как дернулась голограмма прямое накрытие. Вновь говорю по-русски. То, что мы помним свои прошлые жизни, не делает нас особенными, не делает нас владыками и господами галактики. Мы части системы, и должны играть по ее правилам, а в правилах сказано, что такие, как ты, перед смертью забирают с собой миллионы по глупости своей. Поэтому ты и умрешь. Высвобождаю всю свою силу в виде потока молний. Это было мощнейшее электрическое правосудие, которое мне когда-либо удавалось создать. От него все дроиды отключились. После этого обращаюсь к главе семьи Нарада. Есть из этого небоскреба выход? Да, через канализацию. Эх, нам еще столько спускаться. Печалька. Но ничего, живы будем, не помрем. Примечание к части. Бронят Элисибит. HTTPS. Images. 2016 часов 1 минута. 20/623/124B330/39B16B5740CFC5FB60. Дипабиллаба в броне. HTTP. Large. 201304/2995. JPG. Глава 14. Я стоял перед Максимусом Тетой, точнее он передо мной на коленях, вокруг простиралось поле битвы, где было множество трупов и еще больше горящей техники, столько солдат, клонов и часов погибли только потому, что этому мальчонке захотелось поиграть в Бога. Он втянул совсем чужую расу, далекую от нашего конфликта, он пролил дополнительную кровь на план Палпатина, теперь из-за его выходки мне придется принести войну в еще одну систему и убить, возможно, сотни тысяч ни в чем не повинных разумных, принести их кровь в жертву безликому богу войны. Зачем? Ты ведь просто маленький мальчик со страной в пару звездных систем, согласен, ты богат, но экономика твоей страны не выдержит содержания и 200 БДК. Зачем ты вступил в войну? Что она может принести, кроме разрушений? Деньги, власть, влияние, престиж. Деньги получают не правители, пусть богатых, но не сильно выдающихся систем, а руководители Куата, Риндели и еще десяток корпораций, которым эта война выгодна, а сами они весьма чистенькие. Даже представители сепаратистов тоже не в накладе, ведь все корпорации, которые стали членами сепаратистского кризиса, получают неплохой доход, ведь за войну платят те системы, что отделились от республики. Его участь – это участь пешки, слабой безвольной пешки. Если б мне не досталось такое тело, я бы не стал лезть в такую крутую политику, моя возможность просчитывать последствия ограничена, но во мне живет точная уверенность в том, что я еще отвечу за каждый свой поступок, и это будет нести определенные последствия. Зачем ты пришел к часам и принес им войну? Тебе было мало, зачем ты захотел отправить еще часским женщинам цинковые гробы? В чем их выгода, ответь мне. И я силой ударил мальчишку ботинком по лицу. Ты не понимаешь, я должен был пройти обряд и стать их повелителем. Я должен был управлять этим государством, галактика должна склониться передо мной. Мой род основал республику. И что? Твой род ничего не основывал, а грызся с остальными государствами в ядре, пока не пришли хатты, эти куски жира, которые начали просто захватывать ваши миры. Именно тогда джедаи Ассуса пришли вам на помощь, именно они основали республику. Да и учитывая целых 25 тысяч лет истории, вряд ли ты являешься Тетой, может, тебя вообще нагуляли или какого-то из твоих предков. Твоя гордость ничто, ты просто маленький мальчик, который решил сыграть в новую увлекательную игру, только люди тут умирают, по правде. Ты знаешь, сколько часов умерло по твоей прихоти? Около 13 тысяч, ты ответственен за это. Я подхватил совсем легкое тело герцогинка и посмотрел в глаза. А что ты сделал на Фейросте, фашист? И он плюнул мне в лицо. Дурак, ты историю совсем не учил. Граф Штауфенберг притащил в ставку Гитлера бомбу и пытался его убить. Но что-то я заболтался, пора тебе умирать. Я положил его тело на камень, который и должен был стать его эшафотом. Йода отомстит за мою смерть, крикнуло это ничтожество. Не думаю, Ведь ты стал врагом ордена, ты стал преступником и погиб в попытке бегства. Мой световой меч поднялся над его головой. Пару дней назад. Орбиток силы. Командор, они нас обстреливают, сообщил один из операторов. Весь флот Ксилы как будто взбесился и хотели снести эскадру республики, и командиры приняли единственно верное решение в данной ситуации. Флагман Миса Винду, где находился 8-й легион, должен был сесть на планету, или даже вблизи густонаселенного города и совершить рейдовую операцию, захватив плацдарм, только так есть шанс на выживание большинства. Командор войны, а именно такой титул имел Шас Ланек, у себя на родине принял такое непростое решение. Спасал он даже не себя, а 16 тысяч солдат, и только по недоразумению командор войны оказался на корабле вместе с этими людьми. Он бы с радостью отдал жизнь за своих людей, и теперь его действия могут воспринять как трусость. Хотя ему все равно, его может судить только Мейс Винду или суд ордена. Шас Ланек родился на планете Внешнего Кольца, а жизнь там была не очень приятной, главный закон там это закон силы. Не той силы, которой поклонялись и использовали джедаи. Простой и грубой силе, праве сильного творить со слабым все, что ему заблагорассудится. Его планета насчитывала 6 миллионов населения, направленность была аграрная, она кормила близкий к ним индустриальный мир, который был богат на природные минералы и приносил сектору неплохой доход. Но цены на еду там были не маленькими, учитывая, что планета являлась каменистой пустошью, а разумные жили под куполами. В период Золотого века Республики, во внешнем и среднем кольце галактики участились случаи образования крупных банд пиратов, настолько крупных, что их можно было назвать государство, правда там царили законы тюрьмы, но верхушке это нравилось. Проживали такие бандитские образования банальным крышеванием и грабежом. В принципе, этим занимается каждое государство, ведь со стороны, это может так и выглядеть. Ведь государство же обеспечивает защиту своим гражданам за часть доходов этого гражданина. Разница между государством и бандитами только в размере оплаты защиты и в эфемерной уверенности граждан классических государств, что, если они не будут платить, их кто-то будет защищать. Возможно, так есть кое-где, но не в большом бизнесе. Очень мало образований имеет независимость от государственной крыши, и то только потому, что у них есть собственные частные армии. Так вот, планета Шаса нарвалась как раз на классический грабеж. Его планета должна была выставить плату за защиту, деньгами, продуктами, женщинами и детьми. Последние требовались как пушечное мясо на кораблях пиратов, которые в тот момент делили сферы влияния с другими кланами. Мнение на планете разделилось. Некоторые хотели сражаться, только это было самоубийством, ведь планета не имела слишком серьезного вооружения или кораблей, максимум транспортники для перевоза продуктов. Обращаться в корпус юстиции было глупо, да и не могли они это сделать, планету блокировало несколько корветов. На счастье, этой планеты данный сектор разрабатывался 4 джедаями, которые поставили себе как цель обезглавить преступные банды. У них это получилось, 18 криминальных авторитетов были ликвидированы вместе со своими ближайшими помощниками, что сняло блокаду с планеты, так как все капитаны кораблей почувствовали запах крови и начали передел влияния. Пользуясь этим, планета Шаса вложилась в свою оборону, точнее сектор вложился в нее. Хотя по меркам большого космоса пару корветов и 60 истребителей не представляли серьезную угрозу, но они могли отбиться от пиратских рейдеров, правда, не всегда. Ланек желал большего, чем быть фермером, его всегда тянули звезды, наверное, благодаря своей мечте и природному упорству он смог вырваться со своей захолустной планеты. За свои 60 лет он успел побыть всем, кем возможно, разнорабочим, поваром, уборщиком, официантом и, как апофис его везучей карьеры, наемником. Одна корпорация проводила набор рекрутов для своей личной армии. Он тогда 25-летний юнец, правда уже повидавший жизнь, записался туда, правда понимал, что ему уготована роль мяса, но все равно согласился. Ему повезло больше других, лидером его взвода был мандолорец, который с первого дня начал их дрючить, так как никогда не дрючили. Они приходили в казармы только несколько раз за день. Поесть и поспать, часто их лишали и первого, и второго. Зато, когда их кинули для захвата объекта другой корпорации, то среди его взвода были самые минимальные потери. Шасу постоянно везло, он выживал в самых отчаянных ситуациях, переплюнув даже мандолорца. Поэтому его карьера пошла вверх, достигнув максимальной для наемника звания, командора войны, стоит сказать, что у корпорации было довольно веселое звание для генералов и полковников. Но со временем наемнику надоело, и он вернулся домой, но понял, что не может вернуться оттуда, с войны. Поэтому Шасу пришел в орден. «Всем вести огонь на подавление, не позвольте никому приблизиться к флагману», — приказал он. «Совершить заход на цель под углом 75 градусов, взять максимальный крен и максимальное ускорение». Пилот не выдержал таких приказов. «Это мать твою БДК, а не истребитель. Выполнять, только так мы преодолеем зенитное прикрытие». Клином сформированный орден пошел в атаку, прорвавшись сквозь флот врага. Остальные 7 крейсеров прикрывали лидера, чтоб тот не погиб, принимая весь урон на себя. Тяжелые повреждения не имели значения, главное посадить лидера. От турболазеров республики взрывались фрегаты часов и их крейсеры, но дредноуты и тяжелые крейсеры наносили слишком тяжелые повреждения, так что корабли эскадры продолжали держать строй только на упорстве и таком-то мате. «Алкера потеряно, щиты на 17%, доложил один из операторов. «Входим в атмосферу. Приготовиться легиону, пусть он займет пару кварталов, и закрепится там и узнаем, что стало с нашим командиром. Шли по канализации мы долго, нас постоянно преследовали дроиды, приходилось по 10 раз менять маршруты и способы передвижения, ведь они обладали такой же информацией о доме правительства, что и мы. Иногда я проделывал проходы прямо походя, вот и стал диггером. Магистр Винду, вы знаете герцога Тету?» — спросил Нуром. «Да, встречались пару раз, на редкость мерзкий у него вкус в одежде, на мой взгляд слишком много барокко, когда мне больше нравится милитари». И вновь вставил меч в перегородку. «Надеюсь, нам не придется повторить побег из Шоушенка. А что там было и чем он характерен?» — спросил один из аристокра. «Да, человек 20 лет фактически зубочисткой долбил стену в тюрьме, а потом сбежал через канализационную трубу. Кажись, почти километр полз по трубе. Да, купаться в дерьме не хотелось бы. Мда, Нуром менее дипломатичен, чем я». Спустя еще несколько часов блуждания мы нашли один канализационный люк, через который можно было вылезти. Первым, как водится, был я, который разведал всю обстановку. Дальше помог аристокра выбраться. Но не тут-то было, нас окружили десяток солдат. Им глава семьи Нурмада что-то сказал на своем наречии, ему ответили. Затем пошла идентификация личности, а потом у всех аристокра расширились глаза, и они начали быстро переговариваться. Судя по их эмоциям, произошло что-то экстраординарное. Что-то случилось. Главы дома тел и еще нескольких правящих семей объявили нас мертвыми. Обвинив во всем джедаев, глава дома тел и герцог Тета выразил соболезнование нашему народу и призвал уничтожить войска джедаев. «Это весьма неприятная ситуация», — сказал я, думая о своих солдатах. «Да, а два ваших корабля приземлились на окраине Ксилы, и из одного вышли 16 тысяч людей и нанесли удары по нескольким военным базам, выбив часов из них, перехватив комплекс ИПКО. И теперь над их пространством установлена мертвая зона. Плюс к нашим комплексам ПКО они добавили свои. Что с остальными кораблями? Уничтожены совместными силами часов и КНС. Предатели уже объявили о создании временного комитета управления». В голосе главы дома Нурмада звучала злость. Нарам покрепче взял меч. «Что ж, кажется, мы сможем на время заключить союз. Мои войска помогают правительским войскам уничтожить мятежников и части КНС. В обмен на это вы позволяете нам казнить Тету и сообщаете место базирования Трауна». Члены правительства переглянулись и немного переговорили. «Ваши требования удовлетворительны. Но дело в том, что мы просто не можем определить мятежников. Хоть дом Нурауда занимается военными сферами, но на армейской службе состоят многие другие. Использование ресурсов армии опасно. Это представители моего дома». И мужчина Чисс указала на солдат. «Но боюсь, мятежники могли прознать про то, что мы живы. Полковник, командующий их подразделением, это представитель семьи тел. И он уже объявил это подразделение предателями и приказал уничтожить всех, кто будет с ними. Что ж, у нас есть только один вариант». Тихо произношу я. «Какой? Общественность уже знает, мой легион может делать много шума. Фактически вы встретились с самыми мощными подразделениями ВАР. Они могут за короткое время превратить вашу столицу в щебенку. Хотя мы это сделаем вместе. Стоит успокоить как ваших, так и наших. Вопрос один, Где здесь телекоммуникационная вышка с нужным оборудованием? И скорее всего она уже захвачена мятежниками или взята под охрану вашими правительственными войсками, которые просто обмануты и выполняют приказ. Спросите у ваших людей, готовы ли они убивать своих друзей или сослуживцев. Я вполне могу проявлять милосердие, ведь мои навыки высоки, а вот ваши солдаты слабее меня. Милосердие может стоить им жизни. А брать с собой неготовые войска не очень хорошо. Первым делом мы поспешили к телекоммуникационной вышке, используя машины-аналоги хаммеров, с пулеметами на крыше. Как раз за ним сидел я и стрелял вообще во все, что придется, точнее могло нести угрозу. В частности, дроидов. На Кселе высадились примерно 150 тысяч этих из чади бездны. Как только мы въехали к входу телекоммуникационной вышки, из бронетранспортеров посыпались солдаты и вступили в бой с охраной, состоящей из дроидов и чиссов. Я сделал длинный прыжок, приблизившись к нескольким дроидам. Один росчерк меча, и их уже нет. В меня сразу начали стрелять несколько чиссов. Ухожу с линии огня и просто хватаю телекинезом их за горло, а потом бью об землю. Такой прием не убивает, но выводит из строя. Военное противостояние закончилось. К несчастью, множество чиссов и моих солдат погибло, у меня остался только один крейсер. Один гребаный крейсер, остальные были уничтожены. Конечно, часть экипажей спаслась, но не очень много. Из 5000 выжила только 1/5, притом большую часть из них чиссы взяли в плен. После захвата телекоммуникационной вышки с главой семьи Нурада удалось подчинить большую часть военных сил, но до сих пор идут бои с мятежниками по всей планете, не говоря о том, что 200 тысяч дроидов в городских условиях не есть хорошо. Система КО и ПВО разгромлена в хлам, притом от действий как Раммеля, так Севрастан, она все-таки весьма достойный противник, сумела организовать боевые действия со столь ограниченными ресурсами. Кроме того, на орбите соблюдался паритет между кораблями ЧСФ и КНС, все дело в моих кораблях, которые раздолбали часть флота, охраняющие Кселу. Потом часть из них перешла к революционному правительству и стоит добавить в довесок эскадру КНС. Так что у нас практически пад. Мы не можем их добить, а они не могут предпринять какие-то действия для законной смены власти. Хотя законного смещения власти уже не получится, от обезглавливания Теты и заговорщиков их спасает только городские условия и генерал Тан с армией дроидов. Ведь городской тип боев один из самых сложных. Чтобы эффективно управлять военными ресурсами в условиях города, надо понимать этот город. Очень важен тип города, население, архитектура, а также множество других факторов. Ведь все эти знания спасают твоих солдат, пусть какая-то мелкая деталь спасет пусть одного солдата, но командир исполнит перед ним свой долг. Генерал Винду, через 10 часов подойдет 4-й флот Доминиона, сказал глава семьи Нурада. На данный момент мы были союзниками. Поэтому осуществляли подавление мятежа вдвоем. Уже распределили головы главных врагов Доминиона. Мне отходит голова Максимуса Теты и Траун, правда с нормальной головой. Слишком важен он. Это хорошо, тихо сказал я. И задумался, теперь я не пощажу его, хотя изначально не планировал такого. Изничтожу весь его род, Руан будет взят и нелепое восстание окончится. Надо понимать, что себя таким жестоким я не считаю. Но если придется, то придется переступить через все свои принципы и расстреляю все высшие командования. Для справки, этот придурок наверняка знал, что если часы вступят в войну, то в цинковых гробах их будут привозить пачками на родину. Вот какая может быть у них причина воевать с республикой. Сколько бы из них погибли, сколько бы появилось сирот, совершенно без причины. Гибнет миллионы разумных, а погибнут еще больше. Глупо считать войну клонов аккуратной войнушкой, где соблюдали кодекс чести. Где вы видели войну с кодексом чести, чтоб солдаты не насиловали женщин, не издевались над врагом или не использовали низменных методов для того, чтоб добиться победы? В плане насилия с клонами все в порядке, то есть его нет. А вот по остальным. Любая война развивает не только технологии, но и приносит хаос. Полюбивший войну опасен. Тета же маленький мальчик, который хочет перекроить все правила игры под себя, а такое не произойдет, шею свернет. Бой закончился, 2 вражеских корабля смогли уйти от наказания, удирая на всех парах. На одном была Тан, на втором Максимус. За первой в погоню погнался одна из флотилий Доминиона, за вторым мой крейсер. И мы не желали ему пощады, обстреливая из всего доступного оружия. «Враг ушел в гиперпространство», — сказал оператор. «Курс на перехват. Вычислить направление прыжка». За секунду до входа в гиперпространство в щедрость врезался тяжелый турболазерный заряд, сильно повредив гиперпривод. В подпространство они то вошли, но недалеко. Курс взят. Расчет прыжка. Время прыжка 3 часа. Вот почему нельзя, как в Стартреке, в гипере перехватывать врага. Хотя на самом деле можно, только надо установить на пути прыжка гравитационную аномалию. Например, корабль, с необычными свойствами. Спустя несколько часов мы вышли из гиперпространства, оказывается, Тета упал на планету. И теперь надо идти за ним, чтобы лично обезглавить, надеюсь, он переродится в Вархаммере и его залюбит Сланиш. Стандартная десантная операция, высадились в нескольких километров от места крушения и бодренькой походкой пошли в сторону фрегата. Кстати, не стоит считать меня идиотом, истребители постоянно мониторили состояние корабля. На нем находилось примерно 9 сотен солдат и офицеров. К несчастью, разбомбить все к ядреной фене не могу, из-за отсутствия ядерного оружия и все еще работающего щита и системы ПВО. Но четко видно, что солдаты готовятся к обороне. Мы же скрытно развернули порядки для наступления. По правилам военного искусства следует, чтоб у нападающего было трехзначное превосходство в численности и артиллерийской поддержке. Вот что-что, так это могу обеспечить. Мои войска брали в тиски место, куда рухнул его корабль. Генерал, обратился ко мне клон-лейтенант. Они пошли на прорыв. Что ж, неплохо. В его глазах застыл страх перед скорой и неминуемой смертью. Это длилось лишь долю мгновения перед тем, как мой меч опустился на голову Максимуса Теты, отсекая ее от тела, а по разуму долбанула волна боли и ужаса существа, которого я только что убил. Тело мальчишки упало на поле брани, мальчишки, который посчитал, что имеет право разрушать систему. Но в то же время мне его было жаль, в нем отражался я прежний, глупый, наивный парень, с ограниченным кругозором и непомерными мечтами. Так бы и остался им, попади в этот мир, сгинул бы в мгновение ока. Жизнь не прощает ошибок и бьет ее так, как не ударит никто. Мы совершаем ошибки и платим за них. За все в этом мире придется заплатить. Герцог только что это сделал, и мое время придет. Тут я почувствовал движение за спиной, и мгновенно обернулся, попутно отражая несколько выстрелов. Передо мной стояла Ческа, та, что по взаимному договору между семьями вышла замуж за Тету. Почему придуркам достаются такие? Она является сильным волевым человеком, и, пожалуй, Тет был большим дураком, чем я ожидал, что концентраптивы не признает. Да, внутри нее теплилась жизнь, только зарождающая жизнь. Я сегодня отнял много жизней, незачем прибавлять к списку еще 2. Ты не сможешь меня убить. Обещаю, я позабочусь о тебе и твоем ребенке. Кажется, эта информация выбила ее из колеи. Так что девушка немного опустила пистолет. Какие гарантии? Мое сочувствие, больших гарантий дать не могу. Но отнимать еще 2 жизни я не намерен. Глава 15. Обер-адмирал Славия стоял и смотрел на тактическую карту. Только что пришло сообщение о возвращении высшего генерала джедая Винду в пространство республики. Ему удалось осуществить свою миссию и уничтожить угрозу Максимуса Теты, но герцогство пока хранит молчание по поводу данного инцидента. Но Мейс Винду настроен решить проблему мятежников радикально, вернуть этот сектор в лоно республики. Для этого собирается системная армия Альфа. Когда магистр джедай вышел к ближайшему ретранслятору связи, то начал раздавать приказы с завидной частотой. На данный момент флотская группа системной армии располагает 12 упокоителями, 28 аккламаторами, на которых размещены основные силы Альфы. Кроме того, 40 аккламаторов для ведения боя и в качестве поддержки, и 100 легких крейсеров и корветов. На Руан, по мнению Мейса Винду, понадобится 3 корпуса клонов и все линейные корабли. Ведь для предателей Кайнес не поскупилась, укрепив их оборону по максимуму. Обер-адмирал, позвал его офицер связи. Доклад сор Мантилу, их атаковали войска Кайнес. Флот возглавляет генерал Тан. Чего они хотят? Это не наша зона ответственности. У нас тоже Кайнес наступает по всем направлениям. Офицер связи стушевался и начал свериться с данными на датападе. Им требуется больше войск. Но тут Славия прервал их. Им нужен талантливый адмирал. Против Тан большое количество слабообученных капитанов действовать не могут. Славия тяжело вздохнул. Странные настали времена, в галактику вернулся призрак страшной войны, Хотя война подняла Вентериуса на одну из самых высших должностей во флоте, дала возможность вклиниться в политический бомонд, если он, конечно, это захочет. Но он ненавидит войну всеми фибрами своей души, и нормальный разговор он находил только с такими же, как он. Одно дело изничтожать грязь, которая недостойна жизни, и совсем другое – убивать из-за какой-то политической хрени, таких же достойных разумных. Жизнь никогда не была справедлива. Для кого-то война – это ступенька к власти или к каким-то политическим дивидендам, для других это ужас, боль и страдания. Дети теряют родителей, родители – детей. В жизнь множества детей приходит то, чего не должно было приходить. Это время обер-адмирал мог посвятить философии и принятию боли разумных, к несчастью этого времени становится все меньше. Вышеописанных принципы и мысли не работают в войне, он не должен пользоваться этими переменными. Сколько детей он наставляет сиротами или скольких разумных превращает в беженцев. Высший чин флота не должен так мыслить, на боевом посту. Только устроившись в пустой квартире со своими демонами, тот может отпустить тип мышления, которым мыслит флотоводец, а не человек, обычный разумный. Мейсу Винду наверняка еще тяжелее, ведь у него демонов больше. Да, и джедайские принципы не очень одобряют простую математику войны. Нанести орбитальный удар, убить пусть тысячу гражданских, вместе с военными, но спасти еще больше. Но, спасти ли? Уже множество джедаев стало генералами, обзавелись броней, в которой можно существовать и в космосе. Множество сменило дипломатию на тактическую карту, и еще наставление одного из уважаемых магистров ордена. Наставление забыть то, кем они являлись. Множество диванных экспертов, которые даже в своих адмиральских званиях остались диванными экспертами, льют помои на джедаев. Просто глупцы. Ведь они такие же полицейские, как и джедаи. Полицейский, пусть тот, что постоянно стреляет в преступника, остается всего лишь полицейским. Тан, Гривус, и еще множество офицеров КНС. Самые лучшие офицеры этого государства – это варвары. Те, кто никогда не знали пощады или ненужных полицейских принципов. Эгоисты, которым плевать на все кроме себя, именно это позволяет им отдавать приказы на бомбежку. Варвары, которые с радостью сядут на трон из черепов, которые в результате своего социологического развития еще не дошли до концепции ценности жизни. Но по-настоящему опасны те, кто очень ценит каждую жизнь, но понимает необходимость ее отнять. Хотя на самом деле оба типа этих разумных стоят друг друга. Одни не имеют совести, другие умеют ей управлять. Высший генерал-джедай приказал подготовить ряд запрещенных некоторыми конвенциями оружия. Мощные термоядерные боеголовки с повышенной степенью защиты, химическое оружие и другое. Оружие массового поражения, так называемые козыри. Ядерное и термоядерное оружие уже забытое, оружие грязное и неблагородное, но крайне эффективное и способное поставить крест на экономике любой планеты. Крайне разрушительное. Кроме этого присутствует множество грязных бомб, которые должны распылять радиоактивные изотопы над городом. Кроме лучевой болезни будет полностью уничтожена экономика. До того, как магистр-джедай убил герцогиныша, планировалась серия терактов со стороны прикормленной полубандитской организации «Сыны Тени» тупое название, да и не были они очень популярными, тем более могущественными. Они требуются только за тем, что республиканские войска не имеют права использовать, пусть на враждебной планете, ряд видов вооружения. Вот и будут использовать террористов. И главное, никакой связи с флотом, что тоже весьма важно. Войны красивыми словами не выигрывают, врага уничтожают до такого состояния, что он либо складывает оружие, либо погибает. Больше вариантов нет, время дипломатии прошло, теперь дипломатию можно использовать только для того, чтобы выиграть немного времени. КНС – государство, которое хотело напасть неожиданно и превратить республику в мир корпораций, чтобы даже на космической станции пришлось покупать воздух. В нашем веке многие глупо заявляют, что конфедерацией правит парламент и в принципе ничем не отличается от республики, только вооруженные силы КНС – это костяк самых мощных корпораций галактики. О какой демократии можно говорить? Хотя Славия вообще клал с высокой орбиты на демократию, во флоте и армии демократии нет, только абсолютная монархия. Хе-хе-хе.